Глава пятая. Помолвка. На другой день после сватовства павлин приготовил букет цветов и пошел в дом своей суженой. Было раннее утро. Птички приветствовали пробуждение великой природы своим веселым и беспечным пением. Длинные тени грушевых и сливовых деревьев, ив и дубов еще лежали на полях, покрытых серебряным бисером росы. От густого, благоухающего орехового дерева, под которым могло укрыться от солнца до тысячи овец с собаками, лошадьми и пастухами, от его молодой листвы веяло жизнью и здоровьем. Длинные зеленые ветви персиковых и абрикосовых деревьев, словно роскошные волосы красавицы, тоже издавали аромат и дышали утренней свежестью. Река весело шумела в зеленых берегах, отражая нависшие над водой зеленые ивы, ветвистый орешник и все, что находилось на берегу. Словом, вокруг, и на небе, и на земле, было хорошо, привольно. Весело было и у павлина на сердце. Войдя в дом Хаджи Генчо, он поцеловал руку ему и Хаджи Генчовицы. Лила, увидев, что он идет к ним, вышла в другую комнату. «Ну, сынок, с чем пришел?» — спросил его Хаджи Генчо. «Меня отец с подарками прислал», — ответил павлин. «Кому же подарки-то?» «Вашему семейству». «Ну уж, я знаю, что не мне, а дочке. Погоди, я ее сейчас позову, потолкуй с ней». Хаджи Генчо вышел и скоро вернулся, ведя за руку дочь. «Вот тебе камень драгоценный. Я берег его, как зеницу ока», — сказал он павлину. «Береги его и ты, сынок». Он взял руку павлина, вложил в нее маленькую, хорошенькую ручку Лилы и прослезился. Нужно ли прибавлять, что слезы Хаджи Генчо были притворные, требуемые приличием? Старики вышли из комнаты, оставив павлина и Лилу одних, чтобы они поговорили по душам и хорошенько познакомились. Павлин и Лила долго сидели, не поднимая глаз и не произнося ни слова. Павлин время от времени поглядывал на свою будущую подругу с упоением, а Лила вздыхала и ломала себе пальцы. Наконец павлин, задыхаясь от волнения, произнес: «Чего тебе купить к помолвке, Лила? Платье шелковое или сукна на шубу?» «Что хочешь, то и купи», — ответила она. «А что, Лила, ты рада, что замуж за меня выходишь? Люблю ли я тебе?» «Очень, павлин, очень. Я так рада, что, кажется, с ума сойду. Скажу тебе прямо, я счастливее всех на свете». «Но коли так, слава Богу, Лила, а я тебя, Лила, крепко, крепко, больше собственной жизни любить буду, лелеять, миловать, беречь, как золото. Поскорее бы только свадьбы». Тут вошел Хаджи Генчо, и разговор прекратился. Посидев с полчаса, павлин пошел домой, чуть не прыгая от радости. В ближайшее воскресенье после вышеописанных событий из дома дедушки Липана вышли трое цыган-музыкантов в белых челмах, алых поясах и синих кунтушах, красиво оттенявших их смуглые и выразительные цыганские лица. Они играли на скрипках и пели турецкую песню времен султана Мурада I, впервые спетую еще в период взятия Константинополя. А наши каприщане, слушая их, премудро толковали между собой, будто она прислана 2 месяца тому назад из Парижа Бонапартом в подарок турецкому султану. Бонапарт имеется в виду Наполеон III. Примечание редакции. Как бы то ни было, то есть как ни глупа была эта песня, а нашим каприщанам она очень нравилась, так как эти сыны Болгарии любят все турецкое и никогда не унизится до того, чтобы петь старые болгарские песни, где идет речь о самодивах, о Груе, малом дитятке, о кровожадном медведе и святом Пантелеймоне, Каприщане, надо вам сказать, не похожи на других болгар. Они люди просвещенные, образованные, знают и по-турецки, так что им обязательно нового подавай, хоть турецкого, хоть греческого, хоть цыганского, только бы нового. За музыкантами шли ребятишки, кривляясь, дразня друг друга и подпрыгивая, а за ребятишками мужчины с баклагами в руках, шапками и фесками на голове, затем женщины, головы которых украсила, так сказать, сама историческая судьба. Женский головной убор вырос из венка. Женщина никак не может отказаться от старого обычая, по которому голова ее должна быть украшена венком и разными цветами, хотя этот убор уже потерял прежний религиозный и поэтический смысл и превратился в простую условность. Болгарка ухитряется сохранить на своей славянской головке остатки старинного убора, сочетая их с турецкой челмой. Каприщанка заимствовала челму у гречанки. Все пловдивские дамы носят челму, а каприщица подражает Пловдиву, поэтому и каприщанки носят челмы, а поверх платья суконные шубки до колен на дорогом меху. Эти шубки, так же, как и челмы, пловдивские дамы и подражающие греческой моде девицы носят только зимой. Но наши каприщенские болгарки, тоже большие модницы, стараясь во всем подражать пловдивским гречанкам, носят эти шубки зимой и летом. Хоть стоит жара, потеешь, как в кузнице, еле ноги волочишь, а напяливай шубку. За женщинами шел павлин, окруженный товарищами, холостыми парнями. Шествие было шумное. В окнах показывались головки и тотчас же прятались, если кто-нибудь из парней поднимал глаза вверх. Но среди этих головок были и такие, которые без всякого стеснения выходили босиком прямо на улицу и спокойно глядели на происходящее. Старики и старухи торчали у ворот. Они глядели бесстрастно, ругая собак, которые, услыхав музыку, подняли страшный лай. Мальчишки прогоняли собак, кидая в них камнями. Хаджи Генчо весело встретил сватов, повторяя с улыбкой: «Добро пожаловать, добро пожаловать! Милости просим!» Сваты вошли в комнату, где стоял длинный низкий стол, покрытый пестрой бумажной скатертью. На нем находились тарелки и блюда с фруктами да несколько круглых хлебов. Красиво, в определенном порядке были разложены ножи и вилки. Тут же возвышались две деревянные фляги с водкой, украшенные цветами. По краям были расстелены белые с синим полотенца, такие длинные, что из них можно было бы наделать челмы на 12 даолийских голов. Сваты принесли с собой хлеб, вино и жареного барашка в большой медной кастрюле. Все это было поставлено на стол, и все уселись вокруг него на подушках. Каждый сват постарался сесть против своей баклаги, а каждая сватья против своего мужа, и все принялись пить водку, заедая овощами. Дедушка Либен сел на главном месте. По правую руку от него поместился Хаджи Генчо, по левую — Кунчо Минин, дальше посаженные отцы и матери, сваты, кумовья. Хаджи Генчовица села против Хаджи Генчо, бабушка Либеница против дедушки Либена, кунчовица против кунчо и так далее. Воцарилось глубокое молчание, так как все рты были заняты сперва водкой и закуской, потом куриной похлебкой с рисом, потом говядиной с луком, говядиной с капустой, говядиной с горохом, потом пилавом, сыром и, наконец, барашком. Как всегда было и всегда будет, едва только сваты съели барашка и чугунки опустели, у всех развязался язык, и началась беседа. Мужские языки заговорили о лошадях, о вине, об откупах или просто о том, чья корова топчет чужие луга, какой ага добрей, чьи волы сильней и выносливей и тому подобное. Ага, турецкий, господин, здесь начальник округа. Примечание редакции. А женские языки сообщали страшно интересные вещи. Например, как Петковица Лапердина опрокинула подсвечник в церкви, и священник изругал ее. Как Кольевица Стойкина поссорилась со своей свекровью и не стала доить корову, а теленок от радости целую неделю скакал по двору, задрав хвост, и так далее. Что касается Хаджи Генчо, то он поспешил высказать всю свою ученость, заговорил от писания и всех изумил своими рассказами. Кто-то спросил его, хороший ли город Иерусалим? «Хороший, очень хороший», — ответил он. «Там превосходные вина. Например, когда Моисей вывел евреев в землю обетованную, там оказались виноградники, целые рощи и леса виноградных лоз. Они росли сами по себе. Никто их не садил, не перекапывал и не подрезал, а каждая лоза давала 77 ведер вина. Ясное дело, вино это было гораздо лучше теперешнего. Ведь Моисей был святой человек. Он из воды вино делал. Обо всем этом рассказано в Писании». «Нет, дедушка Хаджи, тысячу раз нет!» — воскликнул Вапцилка. «Это Иисус Христос из воды вино сделал». «Если Христос мог сделать вино из воды, почему Моисей не мог сделать этого?» — спросил Хаджи Генчо, кинув злой взгляд на Никиту. «И Иисус Христос, и Моисей — святые люди, и могли творить чудеса. Я в этих делах смыслю побольше тебя. Ты не ходил в Иерусалим и не разбираешься в божественном». Затем Хаджи Генчо снова повернулся к сватам и продолжал. «Когда Моисей нашел эти виноградники, он нанял святого Трифона подрезать лозу. 1 февраля святой Трифон взял в руки серп, пошел в виноградник и принялся за дело. Идет, подрезает, а забыл, бедняга, что это был 40-й день после рождения Христа, и Пресвятая Богородица первый раз пошла в храм, так что работать было грешно. Пришла жена святого Трифона, принесла ему обедать. Глядь, а у святого Трифона носа нет. Трифоница спрашивает мужа, где же нос твой, Трифон? Тут, отвечает он, нос мой на месте. Поднял он руку с серпом, чтобы показать жене, что нос цел, да и в самом деле отрезал его. Услыхала об этом Богородица, воротилась, не пошла в храм, а пошла уж на другой день, 2 февраля, и нос святому Трифону вылечила. Взяла землицы в руку, развела слюнями и залепила больное место, нос тотчас опять прирос. Моисей больше не посылал святого Трифона работать в праздник. Вот почему мы празднуем Сретенье не 1 февраля, а 2. И Хаджи Генчо, очень довольный, что его слушают, хотел было приплести сюда же и святого Георгия, и змеев, и многоголовое чудовище, и больного дочина, и сулью военачальника, но в это время вошла посаженная мать с круглой синей чашей вина в руках, а за ней окруженная подругами Лила. Она была в самых новых и дорогих своих одеждах, а вокруг нее велись 20 молоденьких, нежных, миленьких, нарядных девушек, любовавшихся на нее. Лила пришла, чтобы поцеловать сватам руку. Увидев свою хорошенькую дочку, так нарядно одетой, Хаджи Генчо забыл, что хотел рассказать, и умолк. Дедушка Либан встал, принял у посаженной матери чашу и, обращаясь к невесте, произнес: «За ваше здоровье и счастье! Да пошлют вам дедушка Бог и бабушка Богородица долголетие и мужское потомство, а святой Иван — совет да любовь. Пусть семья ваша живет 1000 лет, пусть руки ваши не пачкаются ничем, кроме масла и меду. Дай вам Бог 12 сыновей, молодца к молодцу, да поможет вам святой Никола, ваше здоровье. Дедушка Либен отпил немного и вернул чашу посаженной матери, а Лила подошла к нему и поцеловала у него руку, получив за это золотую монету. Посаженная мать подала чашу бабушке Либенице. Та, произнеся то же, что дедушка Либен, в свою очередь подарила Лиле золотой. Пока совершалось описываемое, все гости и домашние стояли, восклицая: «Аминь, аминь». Потом Лила поцеловала руку отцу, матери, родным, и каждый давал ей монету. Нужно заметить, что жених обедал с товарищами в другой комнатке и к гостям не выходил. Когда кончилось целование рук, Хаджи Генча встал и по обычаю произнес: «По милости Божьей мы обручаем детей наших, но спрашиваем вас, сваты, что дадите вы моей дочери?» Дедушка Либен сделал знак бабушке Либенице, та подала куме большой букет цветов и что-то завернутое в красный платок. К букету был привязан золотой перстень с красным камушком. Кума передала все это невесте и так коснулась ее руки губами, лбом и подбородком. Кумой и крестной матерью должно быть одно и то же лицо, это обязательное условие. Звание кумы наследственное. Затем бабушка Либенница вынула из свертка еще букет цветов, больше первого. К нему было привязано 50 разных золотых монет. Первый букет был от жениха, второй от его родителей. Бабушка Либенница подала второй букет невесте, а та, в свою очередь, передала его отцу с матерью. Букет стал переходить из рук в руки, и все изумлялись, охали, ахали, говорили, что никогда не видали таких цветов. Надо вам сказать, что каприщинские откупщики были политики. Хваля цветы, они не отрывали глаз от золотых монет. Дедушка Либен имел обыкновение всем показывать свой сад, так что цветы его знало все село. После всех этих действий Хаджи Генча сел, а дедушка Либен встал. «К свадьбе, — промолвил он, — мы дадим свату, Хаджи Генчо, сапоги, свахи, бабушки Хаджики, меховые бархатные туфли, невесте расшитые туфли красного бархата, сестрам и снохам желтые андрианопольские туфли. Остальное родня — кому сапоги, кому башмаки, кому туфли, кому лепесканский платок. А вы, сваты, что собираетесь дать?» Дедушка Либен сел, а Хаджи Генча встал. «Мы дадим большие дары», — объявил он. «Свекру дадим шелковую рубаху, свекрови шелковую сорочку с красной каймой, старшим братьям, куму и куме, льняные рубахи, заловкам и невесткам льняные рукава, деверям шелковые платки или льняные рубашки, посаженным родителям полотняные рубашки или льняные рукава, цыганам-музыкантам красные или синие сопотские носовые платки, а для знамени красный платок. И всем проводарям по носовому платку». Проводари — молодые парни, приглашенные петь и танцевать на свадьбе. Примечание редакции. «Что до приданого невесты, то мы дадим 11 рубашек, не считая той, в которой она пойдет под венец, и той, в которой с мужем ляжет, 5 шерстяных платьев, 5 юбок шелковых и 1 ситцевую, 8 пар рукавов и 4 шитых нагрудника, 3 кунтуша на лисьем меху, и 1 на овечьем, 1 кунтуш неподбитый и 1 накидку, 9 платков головных и 12 носовых, 1 шубу зимнюю соболью, 1 летнюю норковую, да 1 шелковую накидку, два пояса с филигранью и пряжку, наконец, две перинки, одну подстилать, другой покрываться, одеяло и ковер. И еще разную там мелочь, но не забывайте, сваты, что у нас большая родня, и каждый наш родственник и приятель тоже подарит девушке что-нибудь. Произнеся эту речь, Хаджи Генчу окинул гостей полным гордости взглядом, улыбаясь так, словно хотел сказать: «Видите, друзья, как я выдаю замуж дочерей? Царское приданное даю за ними». «Хорошо, хорошо, сват, свадьба царская будет», — промолвил дедушка Либан, зевая. Он даже не слушал медоточивые речи Хаджи Генчу. «Оставим это. Лучше скажи своим, что принесли венца, и выпьем за здоровье жениха и невесты». Кум встал, пошел в другую комнату и вернулся с павлином. Павлин поклонился Хаджи Генчо и поцеловал ему руку. Хаджи Генчо вынул из-за пояса перстень и подал его куме, та надела павлину на мизинец, круглая чаша опять пошла по рукам, все пили и поздравляли жениха и невесту. Когда очередь дошла до Хаджи Генчовицы, она взяла чашу, встала, проголосила три раза и промолвила: «Прошу вас, сват, и тебя, сваха, не броните мою дочку черным словом, не заставляйте ее работать не по силам, не посылайте из дому ночью до первых петухов, учите ее уму-разуму, но коли она в чем вам поперечит, лучше побейте ее, только не броните черным словом, не проклинайте. А то еще порчу нашлете», — вмешалась тетка Мина, соседка Хаджи Генчо. «Да-да, порчу не нашлите», — повторила Хаджи Генчовица и опять проголосила три раза. Когда убрали со стола, Хаджи Генчо попросил дедушку Либана, чтобы тот велел своим проводарям плясать. Дедушка Либан взмахом руки дал знак двум парням, чтоб начинали. Цыгане заиграли посадник, и парни, уперев одну руку в бок и держа платок в другой, начали плясать. Сперва потихоньку, потом шибче, шибче, и, наконец, принялись так скакать, что головой доставали потолок. Наплясавшись, оба сели, и вышла другая пара, потом третья. Напоследок встали дедушка Либан и Хаджи Генчо. «Посмотрим, осталась ли в тебе хоть капля прежней молодости, сват», — сказал Хаджи Генчо дедушке Либану. «Эх, Хаджи, обо мне не беспокойся, я лицом в грязь не ударю». Дедушка Либан закрутил усы и вихрем закружился по комнате. Загорелась старческая кровь, жилы надулись, лицо стало красным, как рак, пот полил градом. Дедушка Либан помолодел, по крайней мере, лет на 30. «Полюбуйтесь, как он вертится на одной ноге и приседает, покрикивая: ха-ха-ха! Хай-де-де-де, и-цу-цу-цу!» Дедушка Либан исполнял старинный посадник со всеми его археологическими подробностями. «Ты устал, сват? Отдохни немножко», — сказал Хаджи Генчу. «Что ты, Хаджи, я только начинаю». «Ну и молодчина, дедушка Либан, просто юнак из юнаков», — воскликнул каприщенский торговец ситцем Нетко Габе. «Пляшет лучше всякой самодивы». «Больше не могу», — промолвил Хаджи Генчо, разинув рот. «Садись, коли так, отдохни, Хаджи, а я попляшу с этим вот сопляком, который смеется над стариками. Говорит, что они не выдержат, упадут. Вставай, молокосос, пляши с дедом Либаном», — обратился дедушка Либан к парню с черненькими усиками. Он плясал до тех пор, пока бабушка Либаница не подошла к нему и не сказала: «Довольно, Либан. Теперь девушки хотят поплясать, надо на них посмотреть». «Ну, довольно так довольно. Пляшите, девушки, пляшите себе на здоровье», — сказал он девицам, почему-то погрозив им пальцем. Девушки, женщины, парни и даже старики высыпали на двор, стали полукругом и пустились в пляс. Посаженная мать вывела невесту во двор, и та, поклонившись сватам, присоединилась к хороводу. Когда сваты развеселились, в пляс пошли и бабушка-либаница с Хаджи Генчовицей. У дома Хаджи Генчу собрался чуть ли не весь околоток, если не все село, посмотреть на хоровод. Кто залез на забор, кто на деревья и крыши. Старухи, девчонки, мальчишки прильнули к щелям в заборе. Старухи глядели так, как кошка глядит на чирикающих на плетне воробьев, заранее облизываясь при мысли о добыче, которая рано или поздно достанется им. Лила и Павлин сияли от счастья. Их родители и родственники тоже веселились от всего сердца. Да сказать по правде, счастливы были все участники торжества. На хорошеньких лицах девушек, раскрасневшихся лицах мужчин и женщин, морщинистых лицах стариков и старух была написана радость. Досыта наплясавшись, все выпили еще по одной и всем скопом отправились в дом дедушки Либена. Шествие двигалось по улицам под пенье цыган. «Гей, Иванчо, житель Белоградской, оглянись, твой Белоград пылает. Пусть горит, пускай навеки сгинет. В Белограде жил я 3 годочка. В первый год коня там заработал, на второй ружье себе добыл я, третий прожил ради милой сердцу и послал к родным девицу сватать. Пусть он ждет, родные, — отвечали, — ждет, пождет, пока наступит осень». Стал я ждать, чуть осень наступила, вновь послал к родным девицу сватать. «Пусть он ждет», — родные отвечали, — «ждет, пождет, пока весна наступит». Стал я ждать, и в первый день весенний вновь послал к родным девицу сватать. «Пусть не ждет», — родные отвечают, — «мы ее с останком обручили. Он же пусть на свадьбе кумом будет». Пели мне невестины подружки, красные им вторили девицы. «Кум, венчай невесту, не вздыхая, не вздыхая и не проклиная. Не вздыхаю я, не проклинаю, сердце мое стонет, проклинает». У дедушки Либена происходило то же, что и у Хаджи Генчо. Гости разошлись около полуночи.